Майор империи совсем не британской, на сказанное нисколько не обиделся. Видимо, такого рода подколки были между ними в порядке вещей. Майор Мулат заговорщически подмигнул Сварогу и сказал профессору: «А вам напомнить, сэр, до каких размеров ужалась ваша империя вместе с вашими образованными майорами? Или, прикажете, не бередить рану?» «Мне кажется, вы, майор, хотели восполнить пробел в вашем образовании. Извольте, извольте. Итак, Аркаим. Его открыли относительно недавно, в 87-м. Собственно говоря, давно уже космическая аэрофотосъемка показывала наличие в тех местах некоего раскинувшегося на огромной территории объекта правильных очертаний. Эта геометрическая правильность и вводила в заблуждение. Мистер Пак утверждал, что в советские годы его принимали за секретный военный объект, каких у вас полно было в тех краях, и поэтому проявлять чрезмерный интерес просто боялись. А вдруг сочтут за шпионов, и никто не мог предположить, что это археологический памятник. Я вам больше скажу, профессор, — воспользовался небольшой паузой майор. Данные космической фотосъемки в то время в Советах вряд ли могли попасть в руки вашего брата, штатского ученого. Может быть и так, майор, может быть. Может быть, и нет ничего странного в том, что памятник, занимающий 20 квадратных километров, вы только вдумайтесь в эту цифру, долго не могли элементарно обнаружить. Сибирь, в конце концов, необъятна, неизучена и безлюдна, ведь так, мистер Сварог. Однако то, как все же обнаружили Аркаим, ничуть нельзя назвать заурядным. Профессор взмахнул очками, подвергая испытанию крепления дужки. «Заслуга открытия принадлежит экспедиции одного из ваших, мистер Сварог, сибирских университетов. И надо же такому случиться, что экспедиция наткнулась на Аркаим за какие-то считанные месяцы до того, как эту территорию должны были затопить. Строили водохранилище, и весь Аркаим по планам должен был уйти под воду. Но когда экспедиция вернулась с сенсационными результатами, их обнародовали, то в защиту памятника выступили авторитетные и влиятельные люди, и затопление, в конце концов, отменили. Вот так удачно совпало. Случайность, скажете? Может быть, и так. Да вот только случайностей и загадок вокруг Аркаима набирается превеликое множество. Впрочем, о загадках мы еще поговорим позже. — Странно, что я ничегошеньки не слышал об этом Аркаиме, — подумал Сварог, — хотя далеко я находился в те годы от сибирских краев. К тому же в начале этой, чтоб ее, перестройки, такой шум-гам стоял в прессе, что за разоблачение всего и вся сообщения о научных открытиях терялись, как щепки в океанах. — Попробуйте представить, как это выглядит, — продолжал вещать профессор. — Два кольца — это оборонительные стены. В геометрическом центре кругов находится небольшая, но удивительно ровная, залитая цементирующим раствором площадка, а уж в центре самой площадки небольшой пьедестал. Алтарь, как многие думали и думают, хотя есть и другие мнения, от площадки в разные стороны, как спицы в колесе, исходят радиальные стены и упираются в большое наружное кольцо. Эти стены делили поселение на сектора. Если это был город, то, можно сказать, делили на районы. — А что это еще, если не город? — спросил Сварог. Сон его тянуло неимоверно, но он заставлял себя поддерживать беседу. — Аркаим! Ха! — — воскликнул профессор и так сильно махнул очками с болтающейся дужкой, что Сварог вяло подумал: вот сейчас точно отлетит. Дужка не отлетела. — Теорий на этот счет столько, что я могу вас развлекать ими до вечера. Да, одни считают, что это город, только чай. Кто-то склоняет, что древний Хариев, исчезнувшей расы, что любопытно. Некоторые считают, будто Аркаим возведен задолго до пирамид. Представляете, эдакая древность, причем отлично сохранившаяся древность, в историческом, культурологическом смысле ничуть не уступающая египетским пирамидам. и мало кто просто слышал об этом месте. В отличие от пирамид, о которых знают все жители Земли, вам это не кажется странным, а? Профессор закусил душку. «Между прочим, вот вам еще одна из загадок Аркаима. Совершенно неоспоримо установлено, что в один прекрасный момент все жители Аркаима собрались и куда-то ушли, оставив свои жилища. Причем именно ушли, а они бежали в панике, аккуратно собрали пожитки, ничего не забыли. Если бы город штурмовали, или по тем краям прошелся катаклизм, Аркаим бы так хорошо не сохранился до наших дней. Ну, правда, другие исследователи утверждают, что все так хорошо сохранилось именно потому, что никто никогда в том городе и не жил. Они аргументируют это малым числом бытовых находок, черепков, бронзовой утвари, украшений. И вовсе не город это, утверждают они, а храм. Город-храм, так точнее. Где жили одни жрецы, а простые люди явились в окрестных поселениях. Отсюда сложная и точная геометрия поселения. И не просто геометрия. Некоторые усматривают в планировке Аркаима модель мира, вспоминая о мандале как одном из главных буддийских символов. Ведь мандала в переводе с санскрита — это есть круг, а также мир, страна, пространство. А вот по теории мистера Пака, Аркаим — это...